За остальными деньгами пешком бегала к Тихоновым от Страстного на Покровку. В растерянности упустила даже из виду, что можно было поехать в трамвае. Дома, кроме бушевавших Растохиных, ее ждал по делу помощник присяжного поверенного Мирлиц, высокий молодой человек с гнилыми корешками вместо зубов и с влажными серыми глуповатыми глазами. Несколько времени тому назад Варвара Степановна из-за недостатка денег затеяла заложить по доверенности домик мужа на Коломне. Мирлиц принес текст закладной. Варваре Степановне казалось, что дело обстоит не совсем ладно, что следовало бы посоветоваться с кем-нибудь прежде, чем кончать дело. Но слишком много всяких тревог, сказала она себе, выпало на ее долю. Бог с ними со всеми, с квартирантами, с дочерьми, с грубостями. После делового разговора Мирлиц раскупорил принесенную им с собой бутылку крымского мускат-люнеля. Он знал слабость Варвары Степановны. Выпили по стаканчику, готовились к повторению. Голоса зазвенели громче. Мясистый нос Варвары Степановны покраснел. Кости от корсета выпирали и были все наперечет. Мирлиц рассказывал что-то веселое и заливался. Рима в новой перемененной кофточке безмолвно сидела в уголке. После того, как выпили мускат-люнель, Варвара Степановна и Мирлиц вышли погулять. Варвара Степановна почувствовала, что она чуть-чуть опьянела. Ей было стыдно этого. И в то же время было все равно, потому что слишком много тягости в жизни. Бог с ней совсем. Вернулась Варвара Степановна раньше, чем предполагала, потому что не застала Бойко, которым ходила в гости. Вернувшись, была поражена тишиной, господствовавшей в квартире. Обыкновенно в это время дурачились со студентами, хохотали, бегали. Только из ванной комнаты доносилась возня. Варвара Степановна пошла в кухню, через оконце которой можно было видеть, что делается в ванной. Она подошла к окошку и увидела необыкновенную, странную картину. Увидела вот что. Печка, в которой нагревают воду, была накалена докрасно. Ванна была наполнена кипящей водой. У печки на коленях стояла Рима. В руках ее были щипцы для завивания волос. Она накаливала их на огне. У ванны стояла Алла. Нагая. Длинные косы ее были распущены, из глаз катились слезы. «Подойди сюда», — сказала она Римме. «Послушай, может быть, бьется?» Рима приложила голову к ее чуть вздутому нежному животу. «Не бьется», — ответила она. «Все равно, сомневаться нельзя». «Я умру», — прошептала Алла. «Вода обожжет меня. Я не выдержу. Не надо щипцов. Ты не знаешь, как делается». «Все так делают», — проговорила Рима. «Не хнычала. Не рожать же тебе!» Алла собралась уже сесть в ванну, но не успела, потому что в эту минуту прозвучал незабываемый, тихий, хрипловатый голос матери. «Что вы делаете, дети?» Часа через два Алла, укутанная, обласканная и оплаканная, лежала в широкой кровати Варвары Степанны. Она рассказала все. Ей было легко. Она казалась себе маленькой девочкой, у которой было смешное детское горе. Рима бесшумно, безмолвно двигалась по спальне, убирала, сварила матери чай, заставила ее поужинать, сделала так, чтобы в комнате было чисто. Потом зажгла лампадку, в которую недели две уж забывали влить масло, разделась, стараясь не шуметь, и легла рядом с сестрой. Варвара Степановна сидела у стола. Ей видна была лампадка, темно-красный ровный пламень ее, тускло озарявший Деву Марию. Опьянение как-то странно и легко бродило еще в голове. Девочки скоро заснули. У Аллы было белое, большое и спокойное лицо. Рима приникла к ней, вздыхала во сне и вздрагивала. Около часу ночи Варвара Степановна зажгла свечу, положила перед собой листок бумаги и написала письмо мужу. «Милый Николай, сегодня приходил Мирлиц. Очень порядочный еврей, а завтра будет господин, который дает деньги за дом. Я думаю, что поступаю как следует, но становлюсь все беспокойней, потому что не полагаюсь на себя. Я знаю, у тебя свои огорчения, служба, и не надо бы об этом писать, но дом наш, Николай, как-то не налаживается. Дети становятся взрослыми, жизнь нынче многого требует, курсы, стенографию. Девочки хотят больше свободы. Нужен отец, Накричать, может быть, нужно. Но на меня нечего полагаться. Мне все кажется, что это была ошибка, твой отъезд на Камчатку. Будь ты здесь, мы переехали бы в Староколенный. Там очень светлая квартирка сдается. Рима похудела и дурно выглядит. Целый месяц брали в молочной, напротив Сливки. Дети очень поправились, но теперь перестали брать. Печень моя то дает себя чувствовать, то не болит. Пиши чаще. После твоих писем я остерегаюсь, не ем селедок и печень не тревожит. Приезжай, Коля. Мы бы отдохнули. Дети кланяются. Целую тебя крепко. Твоя Варя.